Сегодня мы изучаем последнюю главу этого послания. Это 13 глава. Она начинается словами: «В третий уже раз иду к вам, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». В этой 13 главе апостол Павел говорит о том, что он намеревается посетить Коринф и в преддверии своего пришествия призывает согрешивших к покаянию, чтобы доставить ему, как апостолу, радость, и дает им наставление и благословение. Что означает прочитанный стих? «В третий уже раз иду к вам, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». О каких это свидетелях он говорит? Двух, трех? Зачем? Может быть, он имеет в виду спутников, которые идут вместе с ним? Нет. Он имеет в виду Святое Евангелие. Почему Евангелие мы имеем не одно, а имеем четыре Евангелия? Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. Это связано с тем, что по закону Моисееву любое слово верно при двух-трех свидетелях. При двух-трех. А четыре свидетеля – это уже сверхполнота. Это уже вечное Евангелие, неоспоримое свидетельство. Все евангелисты были верующие религиозные мужчины, которые свидетельствовали о том, что некоторые из них видели своими очами, осязали своими руками, слышали своими ушами. Это двое – Матфей и Иоанн. Марк был сотрудник апостола Петра, поэтому Евангелие от Марка – это записанное проповеди Петра в Риме. А Евангелие от Луки – это проповеди Павла, который сам не видел Христа во плоти, но который ходил в Иерусалим, встречался со знатными апостолами, видел Божью Матерь по преданию и от них собрал свидетельства. И четыре Евангелия – это сверхполнота свидетельств об одной личности – личности Иисуса Христа. Когда Евангелие от Марка – это проповеди апостола Петра. Евангелие от Луки – это проповеди апостола Павла. А Павел собирал все сведения от других апостолов, когда ходил в Иерусалим, и по преданию он общался с Божьей Матерью. И вот он идет с этим свидетельством двух-трех. Он не говорит четырех из скромности, потому что Евангелие от Луки – это, по сути дела, его Евангелие. И далее он говорит: «Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз и теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». Согласитесь, очень строгие слова для апостола Павла. Что они могут иметь в виду? Он проявляет строгость не для того, чтобы вернуть этих людей в уныние. Напротив, он проявляет строгость для того, чтобы спасти их страхом. И когда он говорит, что он не пощадит, имеется в виду, что он обладает властью от Иисуса Христа, как прощать грехи, развязывать, так и связывать. Если вы читали внимательно первое послание Коринфянам, потом второе послание Коринфянам, то в первом послании Коринфянам апостол Павел пишет, как он связал одного человека в общине коринфской и предал в изнеможении сатане. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет: у вас есть такое блудодеяние, какого нету в миру. Некто вместо жены имеет жену отца своего. А вы, вместо того, чтобы раскаяться, возгордились. Хотя в начале послания он пишет: приветствую святых. И в конце говорит: приветствую святых. А когда говорит о грехе, он отделяет в церкви человеческое от божественного. Ибо церковь — это из тела Христова, то есть богочеловеческий организм. И у нас всегда наряду со святостью будет греховное, наряду с греховным будет и святое. Ибо пока мы в этой земной жизни, плевелой пшеницей все перемешано. Все перемешано. Но задача апостола — предостеречь. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз и теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Кстати, во втором послании к Коринфянам апостол Павел простил этого человека. Но это мы уже проходили с отцом Даниилом. Там ранее сказано: довольно для него уже наказание, и я его простил во имя Иисуса Христа, и вы проявите к нему терпение и любовь. Но здесь он видит какие-то другие проявления греха, поэтому говорит решительно, научая нас такой же апостольской решительностью в борьбе прежде всего со своими грехами. Вы ищете доказательство на то, Христос ли говорит во мне, он не бессилен для вас, но силен в вас. Вот этими словами апостол Павел говорит: не ищите доказательства, Христос ли говорит во мне. Ведь если вы через меня уверовали, то вы мое доказательство. Вот какой смысл этих слов. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Это же слово покорило вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но живет силой Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Здесь он говорит о том, что Христос обнищал ради нас на кресте. Он называет его словом, которое неприменимо к Богу человеку, немощным. И более того, апостол Павел однажды называет Христа грехом. Он говорит: он соделался грехом ради вас. То есть взял на себя всю нашу немощь, все наши грехи, и понес на себе, но жив силой Божию. Жив, опять же, для кого? Для тех, для кого он и взял их немощь на себя. И мы обогащаемся его немощью, ибо когда он берет наше на себя, свое дает нам, и мы становимся сильны, когда он ослабевает в агонии смерти на кресте. Мы становимся крепки в святости, когда он восклицает: «Отец, для чего ты оставил меня?» Мы обретаем духовное здоровье, когда он чувствует муки от язв, гвоздей. Поэтому апостол здесь и пишет: «И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию вас». То есть сила Божия не просто в будущем, она в вас уже присутствует, как факт Божьего прощения. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Здесь апостол призывает нас испытывать самих себя. Что значит испытывать самих себя? Я однажды, когда был семинаристом, поехал в Почаевскую лавру. И там один старец вышел, пожилой-пожилой схимник, посмотрел на всех и говорит: «А кто это тут собрался-то? Вы что думаете, что вы православные?» Потом вздохнул, говорит: «Я в своем православии сомневаюсь. А вы какие все гордые, надменные. Пойду я. Потом повернулся и говорит: «Всегда сомневайтесь в себе, но никогда в Боге. И отцы нам заповедовали, что первый признак прелести, когда человек говорит о себе: «Я не в прелести». Это первый признак прелести, когда человек говорит: «Я не в прелести». То есть он как бы говорит: «Не знаю, как другие, а вот я». Испытывать себя — это значит вникать в себя, как сказано у того же апостола Павла. Вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно. Так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Вникать в себя очень важно во время чтения вечерних молитв. Особенно, когда мы читаем покаянные молитвы. Испытывайте самих себя, верили вы. То есть всегда надо сомневаться в своей православности, но не сомневаться в вере православной. Самих себя исследуйте на предмет нравственности, морали, греховных каких-то движений, чувств. Иногда такое проносится в голове человека за одно мгновение, не дай Бог. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Какие удивительные слова. Он говорит: сомневайтесь, испытывайте, доискивайте, но знайте, Он уже в вас. Он уже в вас. А вот если перестанете сомневаться в себе, если вы возомните о себе, Он уже не в вас. Зачем Он вам? Он пришел спасать грешных, немощных, и стал немощным ради немощных, и ради грешных взял на себя грехи мира. И если кто-то говорит, что он правильно верит, правильно живет, если ко мне такие на исповеди подходят, я говорю: вы не туда пришли. Я вам точно говорю, я могу дать адрес, куда вам надо идти. Два адреса на выбор. Человек говорит: а какие адреса? Я говорю: Выползав переулок, мечеть соборная московская. Или вот Архипов переулок, это Московская хоральная синагога. А он говорит: а зачем мне туда идти-то? Я говорю: ну вот там собираются люди, которые считают, что они могут автономно быть праведными, что им не нужна искупительная кровь Иисуса Христа, что они сами могут своим благочестием забраться на небеса. Там цадики, праведники, мудрецы, а у нас-то тут одни грешники. А вы говорите, у вас все нормально. Значит, вы не туда зашли. У нас тут все запутавшиеся. Каждый обряд церкви для духовно контуженного человека. Крещение – восставление грехов. Исповедь – восставление грехов. Причастие – восставление грехов. Соборование – снятие забытых грехов. Рукополагают, чтобы немощное уврачевать. То есть, ну все, буквально все не для вас. Если вы считаете, что у вас все хорошо, и в религиозной нравственной жизни, вот или вот этот Выползов переулок, или Архипов. Вот там люди собираются, у них там все нормально, без проблем. Мы, христиане, это люди, которые не обманывают прежде всего самих себя. Ибо Господь нас учит вникать в себя. Он говорит: Царствие Божие внутрь вас есть. То есть разберись в себе. Если в себе ты разберешься и увидишь, что ты нуждаешься в Боге, потому что ты грешник, прежде поэтому ты нуждаешься в Нем, тогда ты пойдешь путем спасения. А нас же, пишет далее Павел, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. То есть нас испытаете через наше слово. Как мы придем, будем учить, проповедовать. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». Вот это очень сложный новозаветный текст. Здесь сказано: «Воздерживайтесь от зла», вот если расширенно перевести, «хотя зло в вас есть, но вы его ограничите в себе, тогда те недостатки, которые в нас, что мы не смогли вас воспитать, они будут восполнены в вашем упорстве в борьбе с собственными грехами». Вот. Я боюсь, еще раз не получится. Но я прочитаю снова. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». Ну, еще проще, можно сказать так. «О нас, о священниках, судят по вас, а вас, мирянах, судят по нам. Поэтому вы употребите усилия ради нас, чтобы нам быть тем, кем мы должны быть. Мы употребим усилия, чтобы вам быть тем, кем вы должны быть». Это очень сложный новозаветный текст. Кстати, кто будет слушать Радонеж, теперь моя передача не по субботам, а по воскресенью, там вот как раз этот текст разбирается. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Здесь апостол Павел говорит: мы не воюем с истиной, с правдой жизни мы не воюем. Единственная вера христианская, которая не воюет с правдой жизни. Все остальные религии имитируют праведность, святость, блаженство, а мы говорим, а мы грешники. И не попадаем в общий тон этих счастливых людей, портим всю картинку. Когда на Первом Ватиканском соборе в середине 19 века римский папа провозгласил, что он непогрешим, все православные восточные патриархи составили единую бумагу, в которой заявили: папа говорит о своей непогрешимости, а мы, православные патриархи Востока, говорим, мы согрешаем. И давайте посмотрим, что написано в соборном послании Иоанна Богослова. Здесь написано, 1 глава, 10 стих: «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нету в нас». То есть, если кто-то говорит, что он не грешит, он представляет лживым Сына Божия, который становится человеком, чтобы взять на себя грехи. А какие грехи? А ты говоришь, а у меня нет никаких грехов. Значит, он пришел не для тебя, а он пришел для того, который говорит, а у меня есть грехи. Какая часть еврейского населения говорили, у нас нет грехов? Священники, первосвященники, архиереи, старцы. А какая часть населения говорили, у нас есть грехи? Проститутки, мытари, грешники. И поэтому Христос и сказал: первые в Царстве Божие идут блудницы, мытари, грешницы. Кому он сказал? Книжникам и фарисеям. Религиозным, порядочным, очень богословски развитым людям. Очень благочестивым людям. И это истинная правда жизни, что все согрешили, как сказано в послании к римлянам. Нету праведного ни одного. Если мы говорим о святых, то любой святой, он излучает не свет своей собственной праведностью. Разве луна является источником света? Ни в коей мере. Она является источником света только в той степени, в какой отражает свет солнца. Но если солнце меньше падает на луну, то меньше света. Так и в нашей жизни. Святым является тот, кто объемлется светом Христовым, а не автономный какой-то у него генератор, он самостоятельно решил на небеса взобраться. Апостолы, когда спросили, кто может спастись, Христос категорично сказал, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. Вот это истина Евангелия, которая при устах двух-трех свидетелях, четырьмя евангелистами засвидетельствована. Мы радуемся, когда мы немощны, пишет апостол Павел далее, а вы сильны. То есть, если вы видите немощь священников, усильте молитвы. Вот что имеет он в виду. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Казалось бы, нелогично. Чему же радуется, что ты весь в немощи? Так он и радуется, что он знает, что его община не оплюет его в его грехах, не будут его корить за его беззаконие, а будут братски поддерживать его в его грехах, вымаливать у Бога, не злорадствовать, а оплакивать его. Кто такие блаженные, плачущие, ибо они утешатся? О чем плачут эти блаженные? Посмотрите толкование Златоуста, Феофилакта, Августина Блаженного. Они одинаково говорят. Те, которые блаженны плачущие, это которые прежде всего плачут о грехах других людей. Прежде всего. И только потом о своих собственных. Мы радуемся, когда мы немощны. А вы сильны. Будьте сильны для нас. Снесите нашу немощь. О сем-то и молимся, о вашем совершенстве. Вы усовершенствуетесь, поможете нам, как мы за вас у престола Божия возносим молитву. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Здесь он показывает свой деликатный характер, что он человек настолько скромный, что он может только письменно так резко высказываться. И вы знаете, когда вот это я читаю, я вспоминаю характер нашего государя, страстотерпца Николая II. О нем его современники писали, что когда он кому-то отставку давал, он всегда это делал в письменном виде, извиняющимся тоном, с целым рядом извинений, и боялся буквально, что называется, в лицо. Настолько вот деликатный характер был. Далее апостол Павел пишет: «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершенствуйтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви мира будет с вами». Впрочем, это слово «впрочем» означает «несмотря ни на что». Несмотря ни на что. Несмотря на вашу немощь, на нашу немощь, мы имеем Христа. Он пришел спасти грешных. Значит, Он пришел к нам. Если здесь находятся те, которые считают себя грешниками, мы община Иисуса Христа. И если появится какая-то группа людей, которые скажут, мы праведники, это синагога. Как бы они ни назывались. Или что-то связанное с Выползовым переулком. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершивайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствую вас, приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Вот эти последние слова апостол Павел подсказывает, что это опознавательный знак для его посланий. Что если вот такое приветствие находится в послании, это как бы его такая литературная печать, особенность его стиля. И именно поэтому многие считали, что послание к евреям, возможно, не он написал, потому что там этого не было. Но потом христиане все-таки решили признать, что послание к евреям все равно принадлежит апостолу Павлу, а стиль был немножко изменен, потому что иудеи очень не любили Павла. И он как бы анонимно, прикрывшись просто именем христианина, написал послание к евреям. А здесь он пишет к своим, здесь он пишет открыто, здесь он узнаваем. Итак, мы сегодня окончили второе послание Коринфянам. Пуля, которая остановила изучение этого послания, пролетела мимо. Слово Божие не остановишь и не убьешь. Мы довели до конца. Это значит, что те наши братья и сестры, которые трудятся по выпуску этого послания, теперь они смогут целиком сделать. Вы будете слышать голос отца Даниила, и там, где он прекратится, появится мой немощный глаз. Но этим самым мы свидетельствуем, как Церковь Божия, что Бог наш не есть Бог мертвых, Он есть Бог живых. Этим самым мы свидетельствуем о том, что Слово Божье живое и действенное, побеждающее в наших сердцах, ибо Бог наш не есть Бог мертвых, Он есть Бог живых. И я благодарю Бога, что могу принимать участие в этих инициативах, и прошу ваших молитв, чтобы Господь дал крепость, здоровье, чтобы еще потрудиться в вашем храме какое-то время. И последний пример, который я хочу вам зачитать, это тоже из древнего пролога о видении загробного мира. Некий воин погиб во время бури на море, и тело его лежало на берегу бездыханным. Но вскоре всемогущим Божьим повелением душа его возвратилась в тело, и он ожил. Воин рассказал, что было с ним по разлучению души его с телом. Увидел я мост, и под ним была тьма. Там текла река, и от нее исходил нестерпимый смрад. И все покрывало какая-то мгла, а перед мостом расстилались прекрасные сады, покрытые благовонными травами, украшенные драгоценными цветами, и великое множество мужей в белоснежных одеждах были там и наслаждались неизреченным благоуханием. Были там различные обители, исполненные великого света, и строился там чудный дом с великолепными украшениями. Но для кого, это я узнать не мог. По берегу реки были еще многие обители, и от некоторых из них исходило зловоние, и мгла к ним приближалась, а другие были свободны от всего нечистого. На этом месту для людей было испытание. Грешники, хотевшие перейти по нему, по этому мосту, сталкивались в темную зловонную реку, а праведники беспечально и свободно переходили мост. Итак, лгут нераскаянные грешники, что ни блаженства праведных, ни мучений грешников не будет. Нет, будет и то, и другое. И это для них ужасно. Зловонная река, непроглядная мгла застигнет их, а удаление от Бога, бесплодное раскаяние, вечный огонь и скрежет зубов, все это будет с ними, ибо запеют тогда они горам, падите на нас и холмам покройте нас. Так как мы сегодня читали свидетельство из древнего пролога о рае, какая красота существует в райском мире, чтобы уравновесить ситуацию, чтобы мы поняли, что есть не только рай, но и ад, я предложил и эту цитату из древнего пролога, который и оканчиваю сегодняшнюю беседу. Помолимся. Спасибо, Христос.